Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже не раз говорили в наших предыдущих передачах о том, что в будущем, в 1996 году во всем мире будет отмечаться столетие со дня явления в этот мир выдающегося религиозного деятеля, известного ачарьи вайшнавизма, духовного учителя и основателя общества сознания Кришны, его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Сегодня у нас в гостях координатор празднования столетия Шрилы Прабхупады по СНГ Ангира Муни Дас, который любезно согласился ответить на наши вопросы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад этой возможности встретиться с вами сегодня. Ангира Муни, простите, пожалуйста, я хотела задать вам первый вот вопрос, который касается в целом празднования юбилея Шрилы Прабхупады в ИСКОН. Какие мероприятия предполагается провести в этот год? Расскажите, пожалуйста, об этом нашим радиослушателям. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать несколько слов о самом смысле того празднования, которое будет проводиться в будущем году, и затем уже перейти к конкретным мероприятиям. Почему мы празднуем столетие Шрилы Прабхупады? С одной стороны, это естественное чувство благодарности со стороны тех людей, которые получили благо в своей жизни от общения со Шрилой Прабхупадой. А таких людей очень много в современном мире. Мы знаем, что книги Шрилы Прабхупады разошлись по всему миру сотнями миллионов. И очень у многих людей жизнь изменилась к лучшему просто благодаря общению со Шрилой Прабхупадой через его книги. А многие люди просто посвятили свою жизнь распространению той миссии, которую принес на землю Шрила Прабхупада. Поэтому это естественное чувство благодарности со стороны учеников и последователей по отношению к Шриле Прабхупаде. Это вот празднование его столетия. Но это еще не все. Мы хотим сделать так, чтобы как можно больше людей в мире, из тех, кто сегодня еще не знает о Шриле Прабхупаде или знает недостаточно, чтобы они узнали о нем благодаря этому празднованию столетия. Потому что так уж устроен этот мир, эта традиция, что люди обращают внимание на юбилеи. Все обращают внимание, когда празднуется 100 или 200 лет какой-то выдающейся личности, проводятся конференции, семинары, концерты, культурные программы, в этом принимают участие деятели правительства, это освещает средства массовой информации, это традиция. И вот мы хотели бы использовать эту возможность, поскольку в будущем году Шриле Прабхупаде 100 лет, мы хотели бы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы люди всего мира узнали о Шриле Прабхупаде. Почему это важно? Потому что Шрила Прабхупада – это такая замечательная личность, это святая личность. И таких личностей очень мало в наш век. На самом деле, проблема нашего века – это то, что людям не с кого брать пример. Нет великих личностей. Мы поклоняемся кинозвездам, спортсменам, политикам, но достойны ли эти личности нашего поклонения? Являются ли они действительно прекрасными личностями, которым стоит подражать? Вот таких личностей, которым стоит подражать, обладающих прекрасными духовными качествами, их мало в нашу эпоху, которая зовется Кали-Юга или Железный век. Но Шрила Прабхупада, он является такой личностью, и в этом может убедиться каждый, кто познакомится с его жизнью. Прабхупада действительно был святой личностью, он был искренен и чист в том, что он делал. И поэтому, если люди узнают о Шриле Прабхупаде, то они, естественно, привлекутся к нему. И если они привлекутся к нему, то жизнь их сможет измениться. По крайней мере, они более серьезно отнесутся к тому посланию, к той духовной миссии, которую Шрила Прабхупада принес на землю. Итак, смысл и суть этого празднования столетия заключается в том, что мы хотим сделать так, чтобы как можно больше людей в каждом городе, в каждой деревне, по всей земле, в идеале все люди, узнали о Шриле Прабхупаде, узнали о его жизни, узнали о его миссии и прониклись уважением к нему и к тому, что он сделал. Вот это наша цель. И как же этого добиться? Несколько лет последователи Шрилы Прабхупады размышляли об этом, было предложено, отвергнуто, обдумано, осмыслено много различных идей и планов, и в конце концов была выработана программа празднования столетия. Эта программа сегодня представлена в виде такого прекрасного 12-лепесткового лотоса. То, что делают преданные Кришны, вайшнавы, это обычно красиво. Это очень красиво. И вот также эта программа, она красива. Она представляется таким 12-лепестковым лотосом. И каждый лепесток этого лотоса – это одна из программ, которые мы собираемся проводить по всему миру для того, чтобы сделать какое-то прекрасное подношение Шриле Прабхупаде и прославить Шрилу Прабхупаду. Вот этих программ 12, и о некоторых мы сегодня расскажем более подробно, и также о событиях, которые будут проводиться по всему миру в честь столетия Шрилы Прабхупады. Да вот, если возвращаясь к первому моему вопросу, то что конкретно предполагается проводить, какие конкретные мероприятия будут проводиться в этот год? Запланировано множество мероприятий. В принципе, каждый город, каждая деревня, они могут планировать свои мероприятия. Но некоторые события являются всемирными. Они будут происходить или в какой-то одной точке в мире, привлекая внимание всего мира, или, что еще интереснее, будут проводиться одновременно во всех точках земного шара. В каждом городе, в каждой деревне, где есть хотя бы один последователь Шрилы Прабхупады. Вот об этих событиях я сейчас могу рассказать более подробно, потому что, несомненно, мы станем их свидетелями и в этом городе, в Москве, также. Во-первых, столетие Шрилы Прабхупады – это не какое-то одноразовое событие. Запланировано, что праздноваться столетие Шрилы Прабхупады будет целый год. Это год Прабхупады. И начинается столетие Шрилы Прабхупады 1 января 1996 года и заканчивается 31 декабря 1996 года. Вот весь год будет происходить что-то связанное со столетием Шрилы Прабхупады. Так, чтобы к концу года уже все люди об этом хотя бы что-то знали. Поэтому первое событие, которое планируется, которое будет происходить в каждом городе по всему миру, это торжественное открытие празднования столетия Шрилы Прабхупады. Мы хотим объявить об этом людям, для того, чтобы все узнали, что начинается нечто необычное, необычный год, год Шрилы Прабхупады. Это будут проведены специальные фестивали, на которые будет приглашаться много людей. Это будет объявлено через средства массовой информации, телевидение, радио, газеты. Будет объявлено открытие празднования столетия Шрилы Прабхупады и будет рассказано о тех событиях, которые будут проходить в течение года. Следующее очень важное и интересное событие, оно будет происходить в Индии, но его влияние будет очень большим на весь мир. Это будет Всемирный съезд движения сознания Кришны в Майпуре и Вриндаване в феврале-марте 1996 года. Это традиция, которую вел Шрила Прабхупада, что каждую весну, а именно на Гауру Пурниму, на день явления Господа Чайтани, все последователи движения сознания Кришны съезжаются в Майпур, где празднуют это событие, и затем переезжают во Вриндаван. Майпур и Вриндаван, как, вероятно, многие из вас знают, это два святых места в Индии. Это даже, более того, это считаются самые великие святые места на Земле. Они связаны с явлением Господа Кришны и Господа Чайтани. И это очень благоприятное событие, когда множество вайшнавов, множество преданных со всего мира собираются вместе для того, чтобы вместе воспевать, вместе говорить о философии, обмениваться своим опытом, вместе петь, танцевать, вкушать просад и так далее. Простите, я вас перебью на секунду. А как предполагается, вот сейчас уже, я знаю, многие люди, кто собирается ехать в Майяпур, уже сейчас подают заявки. Есть ли какие-то данные, сколько людей? Я представляю себе, какое количество людей там соберется в этом будущем году. Да, дело в том, что это происходит каждый год, но в будущем году, в честь столетия Прабхупады, это будет особенно большой фестиваль, поэтому ожидается очень большое количество преданных. Никто точно не знает, сколько будет на самом деле. Может быть, 5 тысяч, может быть, 10 тысяч преданных со всего мира. Именно поэтому просят подавать предварительные заявки. Да. Это касается и радиослушателей. Если кто-то из слушающих нас хочет поехать в будущем году в Майяпур, это, в принципе, возможно, но вам нужно заранее подать такую заявку и забронировать место. Для этого нужно будет обратиться в наш координационный центр столетия Шрилы Прабхупады в Москве, и мы расскажем, как это сделать. В конце передачи я дам наши координаты. Вот. Итак, множество преданных со всего мира соберутся в Майяпуре. Это должен быть очень такой прекрасный праздник, потому что это семья, созданная Шрилой Прабхупадой, трансцендентная духовная семья. Она растет с каждым годом. С каждым годом все больше и больше людей приезжает в Майяпур. и всегда это очень радостное событие. Представляете, когда вы видите преданных из Африки, из Азии, из Америки, из России, из Китая, из Японии, это очень вдохновляет. Мы видим, что независимо от каких бы то ни было различий цвета кожи, национальности, того, сказать, бэкграунда, то есть, ну, той культуры, в которой вырос человек, все равно это вайшнавы, то есть это культура, объединяющая мир. Мы говорим, что Шрила Прабхупада построил дом, в котором может жить весь мир. И вот когда мы приезжаем в Майяпур, мы видим это очень ясно. Это люди разных национальностей, разных стран, но между ними не бывает никаких ссор, проблем, конфликтов, потому что все они воспринимают друг друга как братьев и сестер. Так что вот такое замечательное событие будет происходить в феврале-марте 96-го года в Майяпуре и Вриндаване. Это Всемирный съезд последователей Шрилы Прабхупады. Затем, когда все эти преданные последователи Шрилы Прабхупады, вдохновленные своей встречей в Майяпуре, разъедутся по своим городам и деревням по всему миру, во все страны мира, это празднование продолжится с тем, чтобы уже в каждом городе люди могли узнать больше о Шриле Прабхупаде. И будут происходить некоторые интересные события, в частности, такие. В июне 96-го года планируется Всемирная неделя Падаятры. Слово Падаятра – это такой очень известный термин из вайшнавской культуры. Это такое путешествие с целью распространения святого имени. Вы знаете, вероятно, о могуществе святого имени, о воспевании Хари Кришна Махамантры. Это тот замечательный подарок, который Шрила Прабхупада привез в западный мир. И эта традиция Падаятры, она существует тысячи лет в Индии, когда духовный учитель вместе с своими учениками идет из деревни в деревню и несет некое духовное послание, духовное знание людям. Вот Шрила Прабхупада принес эту традицию в западный мир, и сегодня Падаятра организуется также практически во всех странах по всей земле. Когда преданные идут, ну или, может быть, едут из города в город, из деревни в деревню, и в каждом городе проводят такие воспевания, проводят культурные программы с тем, чтобы дать людям святое имя, рассказать им о могуществе и величии святого имени. И вот планируется, что в течение этой недели Падаятры во всех странах мира будут проходить такие фестивали, фестивали Падаятры, преданные будут проводить воспевание святых имен во всех городах, чтобы люди могли узнать об этом. И кульминацией этого праздника недели Падаятры станет Всемирный день Святого Имени. Такой день будет впервые проводиться в 96-м году, но планируется, что после 96-го года он станет ежегодным. И каждый год в один и тот же день будет проводиться такой праздник. Смысл этого праздника – привлечь внимание людей к возможности воспевания Святого Имени, к тому благу, которое оно дает каждому человеку. Как это будет происходить? В течение всего дня будет продолжаться воспевание святых имен. Это будет происходить на площадях, улицах городов. Это будет происходить в концертных залах. Это будет происходить на радио, на телевидении, везде, где только возможно, чтобы люди могли услышать святое имя и узнать о нем. И очень важный аспект этой программы – это то, что этот праздник планируется сделать межконфессиональным. То есть приглашать на эти концерты, культурные программы представителей разных религий. Это очень важно. Мы хотим показать и объяснить людям, что эта идея воспевания святого имени – это не занятие только кришнаитов или вайшнавов, что это содержится во всех священных писаниях мира. И Библия, и Коран также говорят об этом. И на самом деле и христиане, и мусульмане, и буддисты, и иудеи также используют эту практику воспевания святых имен. Потому что имен Бога много, мы знаем, что есть разные имена Бога, но принцип один и тот же. И Господь един. Да, несомненно, Господь един, поэтому мы хотим объединить на этих программах разных людей, независимо от их вероисповедания, и даже пусть это будут люди, вообще не относящиеся к какому-то вероисповеданию, скажем, это будут какие-то музыканты известные, певцы, но мы хотим, чтобы все вместе они собрались и воспевали святые имена, разные святые имена, какое кому нравится, Христос, или Аллах, или Будда, или Кришна, но чтобы они делали это вместе. Если мы сможем добиться этого, то мы покажем людям, что нет противоречий между разными религиями, между разными священными писаниями, покажем, что эта идея воспевания святого имени является универсальной. Если мы сможем, мы постараемся провести такие программы и осветить их в средствах массовой информации. Это, несомненно, должно иметь очень большое влияние для нашей культуры. Вот такое событие – Всемирный день святого имени. Дальше начинаются летние фестивали, которые будут проходить во всех странах мира. Это Радха-ятры. Возможно, вы знаете об этих фестивалях, они уже проходили и в Москве. Это такие традиционные шествия, за колесницами, прекрасно украшенными колесницами, которых везут божества. В таких шествиях участвуют тысячи людей. Традиционно в Индии даже миллионы людей участвуют в этих шествиях. И так Шрила Прабхупада принес эту культуру, Радха-ятр, в западный мир. И в некоторых странах это уже стало традицией. Скажем, в Америке, в некоторых городах, уже мэры городов, они открывают эти праздники, настолько это традиционно стало. Вот так по всему миру будут происходить эти праздники, большие фестивали Радха-ятр. Но в 96-м году все это будет посвящено также столетию Шрилы Прабхупады. И затем мы с вами подходим к событию, которое станет кульминацией всего года празднования столетия Шрилы Прабхупады. Это, собственно, день рождения Шрилы Прабхупады. Это 6 сентября 1996 года, когда по всему миру, в каждом городе будет праздноваться этот день рождения Шрилы Прабхупады. Это будет праздноваться по-разному, в разных храмах, в разных залах, может быть, на площадях, улицах городов. Но будет один аспект, очень интересный, я сейчас вам расскажу, который будет объединять все эти празднования. Это омовение Шрилы Прабхупады водой из 1008 священных рек. Это ведическая традиция. Омывать в день явления, это называется мурти или такое объемное изображение личности, явление, которое празднуется в этот день. Это может быть или какая-то форма Бога, аватара в этом мире, или просто духовный учитель. Вот также в этот день, 6 сентября, мурти Шрилы Прабхупады будет омываться этой очень благоприятной водой, которая собрана из 1008 священных мест. Вы не ослышались, 1008. Это удивительно, это впервые в истории такое происходит, когда собираются священные воды сразу из 1008 священных рек, озер, источников, практически по всему миру. Это, прежде всего, конечно, Индия и прилегающие страны. Это те места, которые упоминаются в ведических священных писаниях. Мы знаем, что вода из священных рек обладает очень большой силой, особой силой, духовной силой, исцеляющей силой. Мы знаем об особой силе вод Ганги или Ямуны. Но таких мест на самом деле много. И вот преданные специально нашли в Ведах описание 1000 священных мест. И такая команда энтузиастов в течение всего 95-го года собирала эту воду, отправляясь куда-то в горы, в джунгли, в какие-то отдаленные горные селения. И находя эти это источники... Это только в Индии, простите. Ну, как я сказала, это Индия и некоторые прилегающие страны, понятно. Также. Угу. Все, что можно найти, все, на что упоминание можно найти в Ведах. Итак, эта вода уже практически собрана. Сейчас она хранится в Дели. И в 96-м году она будет послана во все храмы, во все города мира. И все желающие смогут принять участие в этом омовении. Это особая программа, об этом расскажу еще более подробно. Любой человек, который сделает какое-то пожертвование в фонд празднования столетия Шрилы Прабхупады, сможет принять участие в этом омовении, получив такой специальный калаш, священный сосуд и воду, которую он сможет омыть Шрилы Прабхупады. Такая возможность будет и у всех москвичей, также у всех слушателей Кришналоки. Потом я расскажу более подробно, как это сделать. Итак, мурти или статуя Шрилы Прабхупады будет омываться этой священной водой, и затем эта вода будет собрана, вода, омывшая Шрилу Прабхупаду. И затем у преданных есть еще такой замечательный план. Это эту собранную воду пустить во все водоемы мира, чтобы одновременно осветить всю воду в мире. Это и океаны, и моря, и реки, и озера. В них будет пущена эта вода, собранная 1000 священных мест, для того, чтобы вся вода в мире осветилась. Это должно быть очень благоприятным событием. Но это еще не все. Затем год продолжается, и будут происходить еще некоторые интересные события. Некоторые события будут происходить в Индии. В Индии сейчас строятся очень большие храмовые комплексы, как и хотел Шрила Прабхупада. И вот в честь его столетия будет происходить открытие этих комплексов. Это будет происходить в одну неделю, в течение ноября 96 года. В течение одной недели очень крупные храмы будут открыты в некоторых городах Индии. Это Дели, Калькутта, Бангалор и некоторые другие города. Это будут события, которые должны иметь резонанс по всему миру. Потому что это удивительный храмовый комплекс, это очень красивые, огромные храмы. И в эти комплексы входят музеи, концертные залы, институты, школы, библиотеки и так далее. И открытие этих комплексов должно произвести очень большое впечатление на весь мир. Это действительно удивительные храмы. И это еще не все. Затем наступает такой очень интересный праздник, который тоже впервые будет праздноваться в 96-м году, и затем тоже станет ежегодным. Это такой день всемирного пира, или, как мы называем, пир на весь мир. Это 23 ноября 96-го года. Пожалуйста, готовьтесь к этому празднику. Это будет очень вкусный праздник, потому что в течение этого дня планируется накормить просадом всех людей по всему миру. Да, москвичи должны к этому подготовиться, я думаю. Да, несомненно. Многие уже знают, что такое просад. Многие, вероятно, могли попробовать в наших фестивалях или в нашем храме. Это освященная пища, приготовленная по ведическим рецептам. Это очень вкусная пища, пища очень благоприятная для нашего сознания. И вот идея в том, чтобы как можно больше людей мы смогли накормить в течение этого дня. Но всегда, когда у кого-то день рождения, мы приглашаем людей и угощаем их. Вот в честь дня рождения Шрилы Прабхупады мы хотим угостить как можно больше людей по всему миру. Поэтому все преданные, все последователи, доброжелатели Шрилы Прабхупады в течение этого дня будут готовить и раздавать просад. Это будет происходить на улицах, площадях, в храмах, в наших кафе и ресторанах, которых довольно много по всему миру. И также просто из своего дома любой может угостить своих соседей, друзей, служивцев, родственников. И вот если все последователи Шрилы Прабхупады примут в этом участие, то, несомненно, мы сможем накормить тысячи и даже миллионы и миллионы людей по всему миру. Я думаю, что радиослушателям Кришналоки будут присланы особые приглашения. Да, мы надеемся включить всю аудиторию Кришналоки в эту трансцендентальную деятельность. Но это еще не все. Затем начинается марафон Шрилы Прабхупады. Возможно, тоже слушатели знают об этом, что по традиции каждый год в декабре проводят специальный марафон по распространению книг Шрилы Прабхупады. С тем, чтобы как можно больше книг могли найти своих потенциальных читателей. И вот планируется, что в декабре 96-го года это будет самый большой марафон в истории. То есть самое большое число людей должно принять в нем участие, и самое большое число книг может распространиться. В этом тоже все могут принимать участие, также слушатели Кришналоки, потому что не обязательно для этого быть таким профессиональным распространителем и, скажем, делать это на улице где-то. Это можно делать просто, скажем, распространяя или даже даря книги своим друзьям, знакомым, всех, кого вы любите, всем, кого вы хорошо относитесь. Просто подарите им книги Шрилы Прабхупады, и это будет ваш подарок к столетию Шрилы Прабхупады. Но это еще не все. Самый конец 96-го года – это еще одно очень интересное, даже уникальное событие. Это Всемирный научный конгресс Института Бхактивиданты. Вы, вероятно, слышали о деятельности Института Бхактивиданты. Это всемирный институт, который ставит своей целью синтез науки и религии, ставит своей целью распространение ведической культуры в научном мире. У нас было несколько передач на радио, так что я думаю, что наши постоянные радиослушатели, мы много говорим об Институте Бхактивиданты и даже знакомили наших радиослушателей со статьями и работами отдельными сотрудников Института Бхактивиданты. Да, это замечательно, потому что Шрила Прабхупада, он очень хотел подчеркнуть, что то, о чем мы говорим, это не просто религия, это не что-то такое, сказать, узкое, это наука, прежде всего, это наука. То, о чем мы говорим, это объективная научная истина. Просто она касается духовности, духовной сферы жизни. На самом деле, вы знаете, что в Ведах есть информация обо всех аспектах, в том числе об устройстве материальной вселенной, о физике, химии, астрономии и так далее. И вот поэтому мы хотим, чтобы эти идеи стали достоянием научного мира. И Институт Бхактивиданты проводит регулярно свои конференции, конгрессы, семинары. Но это будет, опять-таки, самый большой в истории конгресс. Он будет происходить, по всей видимости, в Бомбее, и планируется пригласить на него необычайное количество ученых. Это будет 5000 ученых со всего мира. В том числе... Действительно, грандиозный конгресс. Несколько лауреатов Нобелевской премии. Да. И он будет происходить, работа конгресса будет происходить по секциям. То есть секции, скажем, философии, астрономии, физики, биологии, социологии и так далее. Так, чтобы все ученые, профессионалы в своих областях могли познакомиться с ведическими идеями, принесенными Шрилой Прабхупадой, и обсудить это с точки зрения современной науки. Это должно иметь очень большое влияние на научный мир. Это может сильно вообще изменить, так сказать, все пути развития культуры, нашей сегодняшней культуры. Но и это еще не все. Завершением этого года столетия Шрилы Прабхупады станет исполнение его мечты. Это будет начало строительства духовного города в Шри-Майяпуре. Возможно, тоже что-то вы уже слышали об этом. Шрила Прабхупада хотел, чтобы в Майяпуре на месте явления Господа Чайтанья был построен духовный город, и в центре его был построен храм, огромный храм, посвященный Господу Чайтанье, самый большой храм мира. И вот это реально уже происходит, уже строительство этого города начато, уже существует подробный проект этого храма, в разработке которого принимали участие ведущие архитекторы мира, очень известные архитекторы. И вот в конце 96-го года состоится закладка первого камня этого храма. Он называется «Храм ведического планетария», так хотел Шрила Прабхупада. «Храм ведического планетария», потому что будет представлять ведическую картину мира. Прямо внутри этого храма будет макет ведической вселенной, как это представляется с точки зрения ведического знания. Это будет действительно одно из самых больших религиозных сооружений в мире, практически самый большой храм мира, и вокруг него будет строиться целый духовный город. Вот, начиная с 97-го года, строительство этого города начнется, и, несомненно, это должно оказать очень большое влияние на всю мировую культуру, возникновение такого города на Земле. Ангера Муни Прабу, я хочу вас спросить, вот то, о чем вы сейчас рассказывали, это касается всемирного празднования столетия Шрилы Прабхупады. А здесь, конкретно, в Москве, вот в нашем городе, будут какие-то особые события? Расскажите об этом. Да, несомненно, мы хотим, чтобы столетие Шрилы Прабхупады было отпраздновано в Москве достаточно ярко, потому что жителям Москвы, несомненно, тоже необходимо узнать побольше о Шриле Прабхупаде. На самом деле, эта программа, она еще разрабатывается. Это такое коллективное творчество преданных, что мы хотим сделать в честь столетия Шрилы Прабхупады. Кстати, радиослушатели могут принять в этом участие. Вы можете предлагать свои идеи, мы будем вам очень благодарны. На самом деле, можете обращаться к нам, звонить нам по телефону и предлагать ваши идеи. Я даже думаю, что авторов самых лучших идей мы сможем наградить. Через месяц, когда мы будем проводить торжественный фестиваль, посвященный открытию года столетия Шрилы Прабхупады, мы наградим авторов лучших идей. Поэтому, пожалуйста, предлагайте ваши идеи, планы, только ну, более-менее реалистические, чтобы они были исполнимы. Что можно сделать в Москве для того, чтобы жители Москвы лучше узнали о Шриле Прабхупаде, узнали о его славе? Пожалуйста, подумайте, звоните нам и предлагайте это. Вот. Но некоторые идеи, несомненно, уже есть, и нечто уже запланировано. Прежде всего, нужно сказать о главном фестивале, который будет происходить в Москве в июне 96-го года. Этот фестиваль связан с одной замечательной датой, которая также совпадает с датой столетия Шрилы Прабхупады. Это юбилей визита Шрилы Прабхупады в Москву. Как вы знаете, вероятно, Шрила Прабхупада был один раз в Москве. Такой замечательный исторический факт, что Прабхупада был в Москве. И это было в 71-м году. И поэтому в будущем году исполняется ровно 25 лет, серебряный юбилей. Да, совершенно. Так что у нас будет двойной праздник. И это будет как раз в июне 96-го года. Поэтому мы хотим отпраздновать это как можно более широко, проведя в Москве такой фестиваль, куда съедется со всей страны множество преданных. Будет несколько духовных учителей гостями этого фестиваля. В том числе мы ожидаем гостем и того преданного, который был спутником Шрилы Прабхупады в Москве. Это Шьяма Сундара, секретарь Шрилы Прабхупады. Он милостиво согласился приехать в Москву также. Тогда он сможет просто рассказать, показать, где они гуляли со Шрилой Прабхупадой, что говорил Шрила Прабхупада, где он останавливался и так далее. Мы, конечно, хотели бы как-то отметить факт пребывания Шрилы Прабхупады в Москве. Мы еще не знаем, что это будет. Может быть, это какая-то мемориальная доска или что-то еще. Но как-то отметить то место, где Шрила Прабхупада останавливался в Москве. Это гостиница «Националь». Постараемся найти эту комнату, где он жил. Мы знаем, что Прабхупада жил в «Национале», он гулял по Красной площади и так далее, и так далее. Вот. В рамках этого фестиваля мы хотим представить сознание Кришны в России как можно более широко, со всех сторон, со всех его граней. Поэтому мы хотели бы провести какие-то культурные мероприятия, концерты различных музыкальных групп. Может быть, конкурс песен, посвященных Шриле Прабхупаде. Может, мы знаем, что преданные уже пишут такие песни. В этом движении сейчас так много поэтов, музыкантов, художников. И мы хотели бы представить все это. Мы хотели бы провести художественную выставку, посвященную столетию Шрилы Прабхупады. Мы хотели бы провести какие-то научные программы, семинары, посвященные столетию Шрилы Прабхупады. Вот все это станет частью этого серебряного фестиваля в Москве в июне 96-го года. Но и в течение всего года будут происходить какие-то события. Мы думаем о том, что вот этот художественный выставка, который мы сейчас готовим, она могла бы проходить в разных залах по всей Москве. Мы думаем о том, что концертные программы, посвященные Шриле Прабхупаде, могли бы происходить в течение года в разных концертных залах по всему городу. И так далее. Сейчас не буду говорить более подробно. Опять же, мы ждем ваших идей и ваших предложений. Пожалуйста, звоните или пишите нам и помогите нам. На самом деле, все это можно сделать только всем вместе. Вообще, сама программа «Столетие Шрилы Прабхупады», ее уникальная особенность в том, что это программа, объединяющая всех последователей Шрилы Прабхупады. Потому что все, кто чувствует себя обязанным Шриле Прабхупаде, они, естественно, хотят что-то сделать для Шрилы Прабхупады. Поэтому все вместе мы действительно можем сделать что-то замечательное для Шрилы Прабхупады. Спасибо вам большое, Ангира Муни. Может быть, вы хотите еще что-нибудь сказать нашим радиослушателям? И, кстати, вот вы говорили, что они могут звонить вам и так далее. Дайте ваши координаты. Да-да, я назову наш телефон, и по которому вы сможете звонить по всем вопросам, которые вас интересуют, связанные со столетием Шрилы Прабхупады. Это телефон в Москве 495-35-40. Еще раз. 495-35-40. Вы можете звонить с любыми вашими вопросами по празднованию столетия Шрилы Прабхупады, звонить, предлагая свои идеи, планы, чем вы можете помочь празднованию столетия. На самом деле мы нуждаемся в вашей помощи, потому что у нас очень много работы с организацией столетия Шрилы Прабхупады. Нам, в частности, нужны квалифицированные переводчики с английского, потому что много изданий выходит в мире, и мы хотели бы переводить самое интересное и делать это доступным на русском языке. Поэтому необходимы квалифицированные переводчики, редакторы, специалисты по компьютерной верстке текста. Вот вы нам сможете очень помочь. Нам, на самом деле, необходимы денежные средства, чтобы все это издавать, печатать, готовить. Поэтому, если вы можете делать какие-то пожертвования, будем очень рады. Ну и все, что угодно. Чем вы можете нам помочь? И прежде всего, вашими идеями, вашими советами. Пожалуйста, звоните нам. Еще раз телефон 495-35-40. И также те из вас, кто хотели бы принять участие в этой программе омовения Шрилы Прабхупады водой из 1008 священных рек, кто хочет получить эти прекрасные серебряные или золотые даже калаши с священной водой, вы также можете звонить нам и узнать более подробно во всех условиях, связанных с этой программой. Будем очень рады вашим звонкам. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Хочу вам напомнить, что на мои вопросы отвечал Ангира Муни Дас, координатор празднования столетия Шрилы Прабхупады у нас в стране. Если у вас возникли какие-то вопросы, предложения или замечания по поводу нашей беседы, пожалуйста, пишите нам по адресу Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока. Либо звоните по нашему телефону в живом эфире или по тому телефону, который вы только что услышали от Ангиры Мунидаса. Можете вы еще разочек повторить? Да, это телефон 495-35-40. Это координационный центр столетия Шрилы Прабхупады в Москве. А теперь мы прощаемся с вами. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Будьте счастливы. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.